Глава вторая. Сигэкуне Хонде исполнилось 76 лет. Его жена Рие уже умерла, и, став вдовцом, он теперь часто отправлялся путешествовать, выбирал места, до которых удобно было добраться, и получал удовольствие от этих не слишком утомительных поездок. Как-то Хонда случайно оказался в Нихондайре, на границе городов Сидзуока и Симидзу, погулял в сосновом бору на песчаной отмели Михо, увидел одно из местных сокровищ, час платья из перьев, принадлежащего небожителям, которые пришли, по-видимому, из западных земель, а когда возвращался в Сидзуоку, захотел один постоять у моря. По линии Синкансен каждый час отправлялись по три поезда, так что ничего страшного, если он и пропустит один. От Сидзуоки до Токио было всего полтора часа езды. Хонда попросил остановить машину, прошел метров 50 по песчаной дороге до морского берега Комагоэ и стал смотреть на море. Он думал о далекой старине. Наверное, на этот берег и сошли небесные жители, ангелы. С грустью вспомнился морской берег в Камакуре. То были дни его юности, и, утолив душу, он отправился назад. На берегу было затишье, играющие дети да несколько рыбаков. Когда Хонда только еще шел к морю, то, охваченный возбуждением, он этого как-то не заметил, но на обратном пути в глаза сразу бросился по-деревенски розовый цвет вьюнка, растущего под дамбой. На ее песчаную поверхность морской ветер нагнал всякий мусор. Бутылки из-под кока-колы, консервные банки, пустые банки из-под краски, неистребимые полиэтиленовые пакеты, коробки от стирального порошка, множество черепков, обертки от завтраков. Земная жизнь выпала здесь в осадок и оказалась лицом к лицу с вечным. С тем вечным, с чем до сих пор не встречалась. С морем. Словно тот человек, который в самом неприглядном, самом безобразном виде вдруг оказывается лицом к лицу со смертью. На молодых побегах у редких сосен, росших на дамбе, раскрылись красные, напоминающие морские звезды, соцветия. Слева от дороги лежало поле редьки, где тянулись ряды грустных белых цветочков с четырьмя лепестками. С обеих сторон вдоль дороги росли небольшие сосны. Недалеко, в длинных парниках под полиэтиленовой крышей, в тени листьев, поникли ягоды, созревшие на каменных грядках клубники. По зубчикам листьев ползали мухи. Среди этих неприятно мутных коробок Хонда приметил похожее на башенку строение, на которое прежде не обратил внимания. У самой дороги, где он оставил машину, возник деревянный двухэтажный домик с белыми стенами, стоявший на странно высоком бетонном основании. Для караульной будки он был слишком высок, для конторы слишком невзрачен. На первом и втором этажах на три стороны выходили окна. Хонда, охваченный любопытством, ступил на песчаную площадку, по-видимому, двор, где в беспорядке валялись осколки стекла, преданно отражавшие облака и белые оконные рамы. Взглянув вверх, он увидел в окне второго этажа круглый объектив. Скорее всего, это была зрительная труба. Из бетонного основания выходили две огромные ржавые трубы, уходившие потом в землю. Преследуемый неясными мыслями, Хонда перешагнул через эти трубы, обогнул строение и поднялся по рушившейся каменной лестнице на первый этаж. С площадки, где он оказался, дальше в дом вела железная лестница. Под ней была прикреплена доска с надписью по-английски «Сигнальная станция Тейкоку», «Акционерное общество компания Тейкоку», «Служба подачи сигналов», «Отделение порта в Симидзу», «Виды деятельности», «Первое, информация о судах, входящих и покидающих порт. Второе. Обнаружение и предотвращение бедствий на море. Третье. Сигнальная связь море-суша. Четвертое. Информация о метеоусловиях на море. Пятое. Встречи и проводы заходящих в порт судов. Шестое. Прочая деятельность. Хонде понравилось написанное старым иероглифическим шрифтом название, снабженное английским вариантом, и то, что знаки, с которых начала облезать белая краска, кое-где стали бледнее. Перечисленные виды деятельности были наполнены запахом моря. Хонда возрился на вершину железной лестницы, но в доме царила тишина. Он оглянулся назад. За шоссе, лежавшим у него под ногами, там и тут сверкали колесики из стрелок. Они венчали шесты с развивавшимися фигурами карпов. На северо-востоке от квартала домов, крытых современной синей черепицей, в порту Симидзу все перемешалось. Краны, работавшие на берегу, и стрелы судов, белые фабричные склады и черные корпуса кораблей, железные, подставленные соленому ветру и покрытые толстым слоем краски трубы, одни оставались на берегу, другие пришли по морю, и теперь они сошлись в одном месте. Порт издали был виден, как на ладони. Море в той стороне походило на сверкающую, разорванную на куски змею. Над горами, лежавшими за портом, выглядывало из-за туч вершина Фудзи. Среди зыбких облаков четко очерченная вершина казалась острой белой глыбой, выступавшей из мягкой пены. Хонда, удовлетворившись увиденным, отправился к машине.